Девушка поправила ворот капитанского комбинезона и, не удержавшись, расстегнула его до середины груди, выставив на обозрение шикарное декольте и полностью наплевав на все предписания техники безопасности. Впрочем, она и так не носила шлема, как и оружие. Зато теперь красовалась шикарной гривой волнистых рыжих волос, которые ей отрастили в регенераторе после того, как кубик едва не проел ей лысину. На лысине. От этой мысли она не удержалась и хихикнула, вспоминая бога-толстяка-повара, аватара которого сейчас восседала в дальнем конце капитанского мостика, на месте навигатора. Впрочем, судя по его устремленному в никуда стеклянному взгляду, кубик сейчас полностью погрузился в управление подсистемами корабля, помогая Ране. Последний, кстати, тоже обновил свою куклу, так как предыдущая его не устраивала от слова совсем. Сейчас цифровой Сильф присутствовал на корабле не только в виде покоящегося в трюме огромного мобильного доспеха кроваво-алого цвета, но и в качестве невысокого лопоухого недоразумения с огромными грустными глазами. Разминая ножки, Лиза прошлась по мостику, с любопытством заглядывая в ниши для недостающих членов экипажа. «Ничего не трогай», — проворчал Сильф, стоя к ней спиной. «Мы в режиме невидимки. Пальнешь разок, и засекут раньше времени. Разве при выходе из варпа не спалились?» — удивилась девушка. «Нет, у нас система маскировки хорошая. Ты же ворчишь постоянно, что корабль — дерьма кусок. По сравнению с техникой Ордена, да, еще какое дерьмо!» — поморщился Рани, следя за флотилиями, начавшими первый обмен ударами и одновременно пуская таящегося в их сторону по краешку гравитационного колодца. Но по сравнению с местными поделками, он весьма неплох. По крайней мере не развалится от 2-3 залпов, как вон тот, прости пустота, крейсер. Вот как можно выпускать в пространство подобный кусок металлолома и называть его боевым кораблем. Ты слишком много ворчишь, усмехнулась Лиза и, подумав, расстегнула комбинезон уже до пупка. Если там один металлолом, то обязательно соваться на место боя. Увы, да, покосился на нее Сильф и, оценив внешний вид девушки, обреченно вздохнул. Эксгибиционистка малолетняя. С легкой руки пустоты у нас есть более-менее рабочая лоханка, но для регенерационных капсул нужна биомасса, нужен металл для синтезатора, да и от пары запасных реакторов я бы не отказался, а то зависеть лишь от твоей маны, чревато. Несмотря на недовольство Рани, таящийся в момент своего перерождения получил очень и очень многое и сейчас мало напоминал то недоразумение, что они обнаружили в глубине старой заброшенной базы неизвестной цивилизации. Корабль разросся до размеров полноценного крейсера, напоминая теперь формой стрелу от средневекового лука с гипертрофированным плоским наконечником, в котором находился реактор, роль которого все еще играло тело кубика, капитанский мостик, машинное отделение, стелс-система и прочие жизненно важные узлы корабля. В древке же располагались каюты, трюм, столовая и второстепенные узлы. В качестве оперения выступали мощные маршевые двигатели. Все это было покрыто мощной броней из неподдающегося анализу живого темного металла, обладающего функцией регенерации, утыкано маневровыми движками, эмиттерами щитов и колпаками плазменных турелей. Последние, правда, не впечатляли и годились только для обороны от метеоров и москитной авиации. Но что действительно внушало, это основные орудия. На острие наконечника стояла мощная лазерная установка, при максимальной накачке представляющая угрозу даже для брони линкоров Ордена. А сверху и снизу наконечника располагались по две шахты тяжелых туннельных орудий с адаптивным калибром. Однако к последним не было боеприпасов. Ирани очень надеялся восполнить его за счет металлолома, собранного на месте сражения, которое, к слову, уже подходило к концу. «Победили нападающие», — с саркастической улыбкой заявил Рани. Чего столько скепсиса в голосе? Заинтересовалась Лиза, расстегивая и стягивая с ног ботинки. Чего? Трут они? Ну да, покивал Сильф и, решив больше не комментировать наклонности их капитана, указал рукой на карту. Сколько кораблей осталось со стороны победителей? Ну, девушка не обладала сверхинтеллектом Искина, а сосчитать отметки на трехмерной голографической проекции, висящей над постаментом посреди командного мостика, было для простого органика той еще задачкой. Меньше, чем было. Угу, намного, кивнул Рани. 53, если быть точным. Хорошая флотилия, компактная. Вот только потрепанная, да еще и допотопная. Им ничего не остается, кроме как облизнуться и свалить домой, потому как штурмовать орбитальную оборону такими силами не выйдет. Почему местные тогда вообще полезли биться в открытом поле? Спросила Лиза, почесав лобик. Потому что иначе, если проводить аналогию со сражением на грунте, их бы просто обстреляли из артиллерии. Что мешает сделать это сейчас? Тупость их командования, усмехнулся Сильф и выделил на карте три кучки обломков. Вот что осталось от артиллерии. Не смогли уберечь от встречного боя и теперь придется поплевать на пороги и убираться домой, пока в систему не пришло подкрепление и не отодрало то, что осталось от флота. А оно, я уверен, будет. И действительно, остатки нападающего флота начали перестраиваться в походный ордер и разгоняться для варп-прыжка. Вот теперь нужно действовать шустро, потер руки Сильф. А то подкрепление может свалиться уже на наши головы. Так, Лиза, дуй в кресло и сразу же восполняй потери энергии в накопителях. Кубик, ты. Кубик, прием. Что? Толстяк-повар, видимо, так увлекся работой в виртуальном пространстве корабля, что обратил внимание на зов только тогда, когда ранее едва ли не насильно вытряхнул его в реал. Что, уже все, Лизонька? Ну что опять за непотребный вид? Ты же хорошая, красивая девушка. Бросай уже свои привычки, а то замуж никто не возьмет. Кубик, ты сам-то понял, что сказал? Скептически выгнула бровку девушка, устраиваясь в капитанском кресле. Какой замуж? Я, монстр. Поверь, с твоими внешними данными это не будет минусом, хмыкнул Рани, потихоньку подводя корабль к области пустоты, усыпанной свежими обломками кораблей. В итоге найдется достаточно живучий и настойчивый извращенец, падкий на нестандартных особей. Вот за особь можно и царапками по морде схлопотать, надула щечки Лиза, демонстративно перебрав в воздухе полупрозрачными когтями из черного тумана, сгустившимися поверх ее пальцев. Заодно и рукава комбинезона сожгла маной. Вот признай, тебе просто нравится раздеваться, глядя на нее, вздохнул Рани. И жить сразу станет легче. Ладно, батарея на максимуме, угроз вроде нет. Так что дуй в ангар. Поможешь мне с мародеркой, а то доспех не везде пролезет. Кубик, на тебе управление. Не врежься ни во что, ладно. Не дожидаясь ответов на его речь, Рани упал в кресло и обмяк. Сознание цифрового Сильфа отключилось от куклы, полностью вернувшись в МД Алый Блик. Н.Д. Попыталась что-то сказать Лиза, после чего махнула рукой и тяжело поднялась с кресла. Добравшись до ангара, девушка проигнорировала шкаф с ББС. Напротив, она с облегчением покрылась черным туманом, который мгновенно сжег остатки ее комбинезона, и демонстративно виляя кормой направилась к открывающимся створкам. «Скажите, пожалуйста, девушка», — раздался из закрепленной на ее голове гарнитуры голос Рани, — «вы же можете не рвать одежду». «Могу», — честно призналась она. Но для этого придется слишком тщательно себя контролировать. Но с гарнитурой же все нормально. Если я увлекусь, то нормально не будет, пообещала Лиза. Мы идем, или болтать будем. Да я уже снаружи, ответил Сильф. Вылетай и цепляйся, только броню не поцарапай. Что, жене потом сложно будет объяснить, что за царапины на спине? Это тоже. В этот момент Лиза как раз шагнула сквозь синеватое защитное поле, ограждающее атмосферу ангара от холодной межзвездной пустоты. Всего один шаг, и вокруг нее вместо уютных и уже даже почти родных стен звездолета раскинулся необъятный океан, жестокий и прекрасный. Страха девушка не испытывала. Сложно напугать монстра, который родился из воспоминаний сотен сожранных людей и вырос в лабораторной клетке. Скорее это ее должны бояться. Ту, которая может разгуливать меж звезд без скафандра, руками рвать корабельную обшивку и одним взглядом лишать разумных их бессмертных душ. Тем не менее, ей тут было неуютно, непривычно, слишком просторно. «Агорафобия, я иду к тебе», – пробормотала девушка, осторожно поворачивая голову. Предыдущие выходы в невесомость научили ее простой вещи. Без надежной опоры нельзя делать резких движений, а то рискуешь отправиться в неуправляемый полет до ближайшей твердой поверхности. Их кораблик висел у поверхности довольно крупного куска оплавленного металла, в котором только угадывались очертания боевого линкора треугольной формы. Вся обшивка была изрыта кратерами от попаданий лучевого орудия, вокруг плавал мелкий мусор и куски вывороченной начинки, а из одной пробоины в пустоту торчал целый конус мутного льда, видимо там был пробит какой-то резервуар или трубопровод. Алый доспех ранее обнаружился в сотне метров от девушки. Если бы не ее чувствительное к разным излучениям зрение, она бы ни за что не увидела его в темноте океана пустоты. Слабый свет местной звезды едва пробивался сюда сквозь огромное расстояние и космический мусор. Рани что-то вертел в руках. Создав из маны два крыла, Лиза осторожно взмахнула ими и подлетела поближе к доспеху. Самым сложным оказалось затормозить, не рассчитав с ускорением. Девушка врезалась носом в броню и тихо зарычала матом. Впрочем, гарнитура уловила это. «Где ты только такой похабщины нахваталась?» Вздохнул цифровой Сильфы, сделав огромной махиной боевого робота изящный пируэт. Почти нежно подхватил девушку ладонью манипулятора. «Что скажешь?» «Обычный труп», — пожала плечами Лиза, разглядывая лежащее на второй ладони робота тело. «Труп, впрочем, был не совсем обычным, а таким, который бывает лишь в пустоте, вздувшийся от распирающего внутреннего давления». Покрытый слоем инея и салыми сосульками, торчащими из ушей, рта, носа и глаз. Пол определить было невозможно. На нагрудной планке белого комбинезона шла вязь непонятных закорючек, но Лиза этого языка не знала и прочитать не могла. «Что я должна с ним сделать?» Посмотрела в глаза доспеху Лиза. «Зачем тебе вообще это тело?» «Своего мало. Биомасса», — ответил Рани. «Это раз. А два?» «Это старший офицер того раздолбанного корыта, что находится перед нами, и у него в кармане должна быть ключ-карта для экстренного доступа ко всяким корабельным вкусностям. Сейчас ты ее возьмешь и полезешь внутрь, после чего будешь выпихивать наружу все более-менее интересное, делая основной упор на мертвую органику, то бишь тушки членов экипажа, а мы с Кубиком пока займемся мародеркой снаружи. Давай, родная. В темпе. У нас не так много времени. Вот зачем ты меня вообще капитаном сделал, если в самую задницу лезть приходится именно мне?» Проворчала девушка, обшаривая карманы комбиза трупа и вытаскивая две тонкие белые пластинки с фотографиями улыбающегося молодого парня. «По-моему, старшие офицеры как раз должны сидеть в теплой каюте и попивать кофеек, пока остальные батрачат. Вот будет у нас нормальный экипаж, тогда и будешь сидеть в каюте. Вот только от этого у девушек жопа обычно растет. Да пусть растет, будто я кого-то заставляю на нее смотреть», — фыркнула Лиза и, оттолкнувшись ногами, полетела в сторону ближайшей пробоины в корпусе мертвого корабля. «И насчет экипажа. Если что, я тебя за язык не тянула». «В каком смысле?» — не понял Сильф. «В том, что на борту есть живые», — мстительно улыбнулась девушка. Глава 267.2.2. Экипаж. Постройки, предназначенные для работы в пустоте, по определению имеют повышенный запас прочности. А уж боевые пустотники, будь это корабли или станции, порой имеют просто абсурдную живучесть, обеспеченную защитными полями различных модификаций, толстенной броней, дублирующими энерголиниями, обособленными друг от друга отсеками и автономными системами энерго- и жизнеобеспечения. Линкор, по которому сейчас шла Лиза, был мертв. Его огромную тушу несколько раз пробили насквозь, Реакторы потухли и отсеки погрузились во тьму, разгоняемую лишь зловещим алым светом редких аварийных ламп. Но в большинстве отсеков царили тьма и оглушающая тишина океана пустоты, пробравшегося туда сквозь пробоины и незапертые шлюзы. Тем не менее, во многих местах мертвого исполина еще теплилась жизнь. Члены экипажа, погребенные за заблокированными дверями, аварийные источники питания, отдающие последние крохи энергии, автономные ремонтные и боевые дроиды, все еще выполняющие ныне уже бессмысленные задания. На станции кубика и то было веселее, вздохнула девушка, отталкивая с дороги посиневший и раздувшийся труп очередного бедолаги. Там хотя бы все не настолько пропахло смертью. «С каких пор тебя начали пугать мертвые?» — раздался из гарнитуры голос Рани. «Они не пугают». Лиза вышла из-за угла очередного поворота и сгустком темной энергии и прожгла корпус рванувшего на нее восьминогого охранного робота. «Мне просто трудно сдерживаться в такой атмосфере. Представь себе голодного ребенка, перед которым поставили шведский стол от самого именитого шеф-повара планеты и приказали смотреть, но не трогать. Сдерживаешь ты себя, потому что не хочу терять ту личность, которая есть сейчас. Каждая душа, каждая частичка некроэнергии несет в себе отпечаток чужой воли и личности. Не знаю, как это происходит у других монстров, но я без последствий переваривать разумных не могу. По крайней мере, не в больших количествах. А моя вторая половинка прямо рвется тут все облизать. Ну что могу сказать?» — хмыкнул Рани, в этот момент буксирующий в трюм их крейсера более-менее целый перехватчик. «Держись там, Кубик, а ты помолись за стойкость нашей подруги. Потому что я, если вдруг что, укачу в доспехе, а тебе от поехавшего монстра деваться будет некуда. Кто сказал, что я до этого была нормальной?» — негромко посмеялась девушка и встала перед очередной дверью. «Ладно, отбой. Я добралась до выживших и сейчас буду агитировать их на вступление в вал». «Куда?» — невольно заинтересовался ранее странной аббревиатурой. «В великую армию Лизы, куда же еще?» — хмыкнула девушка и постучала кулаком по шлюзу. Конечно, для нее было почти ничего не слышно, но вот с другой стороны атмосфера еще была, так что ее сигнал заметили и приложенная к двери ладонь ощутила едва заметные ответные колебания. «Интересно, они там хоть в скафандрах? Что написано на отсеке?» — поинтересовался Сильф. «Я откуда знаю?» — возмутилась Лиза, тряхнув рыжей гривой. «Закорючки какие-то. Камеру гарнитуры наведи, я гляну». Устройство, закрепленное на голове девушки, тихо щелкнуло, и темноту коридора пронзил луч света от небольшого фонарика. Она послушно навела его на табличку с закорючками. «Третье противоабордажное отделение», — прочитал ранее и отключил фонарик, чтобы не слепить Лизу. «Вскрывай, у этих ребят должны быть ББС, а если нет, то они совсем неудачники. И да, я включу громкую связь и поработаю переводчиком, но переговоры будешь вести сама. Ты их язык когда выучить успел?» — спросила Лиза, выискивая прорезь, в которую можно вставить беленькую ключ-карту почившего офицера. «Да пока переговоры их во время боя слушал. Я все же цифра, не забывай. Нам с этим проще. Пара лингвистических алгоритмов и словарик готов. И поаккуратней, это все-таки военные. Сначала могут шмальнуть, а потом уже спрашивать, кто и зачем там ломится. Да чтоб вас кошки в подворотнях драли!» — раздраженно сплюнула Лиза и, выкинув карточку, попросту полоснула по дверям отросшими туманными когтями. Вот только следы на прочном корабельном сплаве остались совсем не эфемерные, дверь вскрыла как консервы, а из разрывов начали беззвучно вырываться струи воздуха. Впрочем, еще пара ударов с оттягом, и разрывы превратились в широкую дыру. Воздуха к тому моменту в отсеке уже не осталось, так что Лиза спокойно вошла внутрь, и на нее уставились дула трех ручных плазмеров. Впрочем, стрелять сразу они не начали, так что и девушка не стала предпринимать никаких радикальных шагов, давая бойцам время на то, чтобы ее рассмотреть и вдоволь охренеть от увиденного. Ведь действительно, уж чего не ожидаешь встретить на борту погибшего корабля, так это рыжую красноглазую девицу, на которой из одежды только клубящийся черный туман, едва-едва прикрывающий самые постыдные места. Пока бойцы разглядывали ее, Лиза сама оценивала их. Трое парней в средних ББС и одна девушка в легком пилотском скафе. Абордажники вооружены плазмерами, виброклинками и легкими импульсниками. Пилот – только импульсником. Естественно, всю техническую информацию ей подсказал Рани, наблюдающий через камеру. «Это еще кто такая?» Наконец оправился от шока один из бойцов. «Меня же не глючит. Вы ведь тоже это видите. Ты про голую бабу, объятую черным дымом», уточнил его напарник. «Нет, блять, про розового пони». Переговоры Лизе в гарнитуру тоже транслировал Рани, уже взломавший простенькую защиту вражеских скафов. Он же и передал им ответ. «Жить хотите?» На этот вопрос большая часть здравомыслящих разумных ответит только положительно, что выжившие бойцы и подтвердили, чуть опустив оружие и синхронно кивнув. «Тогда у вас есть выбор», довольная тем, что ситуация разрешилась без стрельбы, продолжила Лиза. «Либо вы идете со мной и приносите клятву верности, отринув старую жизнь и посвятив себя служению ВАЛ. Либо остаетесь верны своему прошлому и пытаетесь выбраться самостоятельно. Итак, для справки, ваш флот выиграл сражение, но понес слишком большие потери и отступил. И что-то мне подсказывает, что возвращаться за выжившими они не собираются. Что такое ВАЛ?» После недолгого молчания уточнил старшина их боевой тройки. «Великая армия Лизы», не дрогнув лицом, ответила девушка. «То есть моя. Что ВАЛ планирует делать?» Немного растерянным голосом задал он следующий вопрос. «Бороздить просторы океана пустоты и искать неприятности на своей заднице. Без привязки к какой-либо планете и прочим мирским условностям, кроме моего крейсера, таящегося и тех законов, что царят на нем. Оклад и пенсия. В индивидуальном порядке». Выжившие переглянулись. После чего тот боец, что стоял справа, тяжело вздохнул и ударил правой перчаткой по нагрудной пластине. «Служу великому Равану!» — выкрикнул он по общей связи и отдал приказ на открытие лицевого щитка. «Вакуум убивает не мгновенно, но достаточно быстро и мучительно. Но именно такую смерть предписывает кодекс империи Равана». Еще один боец, немного помедлив, молча последовал его примеру. А вот старшина и пилот, поколебавшись, шагнули к Лизе. «Мы готовы», — произнес мужчина, стараясь не слишком коситься на грудь своего нового командира. «Это не предательство», — негромко добавила девушка. «Мы уже мертвы. Старые мы. Ты даже не представляешь, насколько права», — весело оскалилась Лиза и указала на два парящих трупа, у которых после смерти операторов отключились магнитные подошвы. «Цепляйте их и тащите. А то наш корабельный зануда жалуется на нехватку биоматериала». Новые подчиненные без особого трепета ухватились за тела бывших товарищей и поволокли их вслед за Лизой, уже направившейся к следующей группе выживших. «Мда», — почесал затылок Рани, осматривая свеженабранное пополнение великой армии Лизы. «Ты вроде девушка». «Что?» — подозрительно посмотрела предводительница воинства на лопоухую куклу цифрового сильфа. «Да как бы в солдатиков обычно мальчики играют». «ПФ», — фыркнула Лиза, расслабившись. «Это все надуманные стереотипы. Да и вообще, я монстр». «Угу, грозная покорительница пустоты», — покивал Рани. «Оденься лучше, а то большая часть твоего, простите боги, войска сейчас косоглазие заработает. И вообще, зачем они тебе? Будем брать на абордаж жирных торговцев и спасать прекрасных космических принцев». Вздернула подбородок Лиза, уперев руки в бока и выставив вперед впечатляющий бюст, кое-как прикрытый клубящимся темным туманом. «Угу», — кивнул Рани и, развернувшись, направился в сторону выхода из ангара. «Только возиться с ними сама будешь, а я на мостик». Провожающие его спину взгляды собравшихся людей буквально молили не оставлять их наедине с новой начальницей, но бывший остальных крыльев был глух к подобным воззваниям. Тем более, что у него действительно были дела поважнее, Его цифровое сознание уже заканчивало погрузку последних перспективных находок и готовилось уводить крейсер в глубокую пустоту, где вдали от гравитационных колодцев звезд можно было бы спокойно разгрести трофей и провести вдумчивую модернизацию корабля перед очередным рывком к цели. Проблема была только в том, что пустота молчала, и он до сих пор не знал, что именно ему следует делать. Лиза тоже не знала, что ей следует делать. У нее вообще не было никакой цели существования. Но как и любое разумное существо с деятельной натурой, она быстро нашла, чем себя занять. Конкретно, двумя десятками разумных, которые согласились вступить в ее вал и отправиться в неизвестность. И сейчас эти несчастные дисциплинированно выстроились на свободном от хлама пяточке посреди ангара в две шеренги. Обычные на вид мужчины и женщины, имеющие разношерстное снаряжение и сильный разброс по возрасту и профессиям. Абордажники, пилоты, техники, медики, артиллеристы и даже один водитель наземного меха. Тем не менее, это были военные, так что понятия о дисциплине в разной степени вдалбливались всем. Значит, так, начала Лиза, скрестив руки под грудью. Предварительный отсев вы прошли на своих кораблях, согласившись на мои условия. Пара человек попыталась на меня напасть. Ну да не будем о грустном. Сейчас у вас всех есть последняя возможность отказаться. Выход там. Она указала демонстративно отросшим когтем в сторону силового поля, прикрывающего распахнутый шлюз ангара и тонкой пленкой отделяющего относительно безопасное нутро крейсера от холодной межзвездной пустоты. Естественно, никто не сделал ни шага в ту сторону. Личности, безгранично преданные бросившей их империи, умерли еще на кораблях. Тут же собрались те, кто посчитал свой долг перед страной и императором исполненным и желал получить второй шанс на жизнь. Тогда вы сейчас быстро повторите за мной простенькую клятву и приступите к своим новым обязанностям. По всем вопросам обращайтесь к корабельному Искину, которого сейчас видели, или повару-реактору. Вопросом о том, как корабельный Искин может иметь вполне себе живое тело или как повар может выступать в качестве реактора, задались все. Но озвучить вслух не решился пока никто, живое свидетельство того, что на этом судне хватает странностей, до этого разгуливала в пустоте без скафандра, а сейчас стояла перед ними и распространяла вокруг себя клубящийся мрак. Принесение клятвы тоже было необычным. Сначала они хором повторили вслед за капитаном Лизой несколько строчек текста на незнакомом языке, после чего под потолком появилось черное пятно и, обведя собравшихся взглядом огромного алого глаза, буркнула в ответ заверенно и растворилась. Хоть в клятве и не было ни единого знакомого слова, но смысл собравшиеся странным образом поняли и приняли. Если коротко, то теперь они душой и телом принадлежали стоящей перед ними красотке вплоть до того момента, пока она сама их не отпустит. Причем даже смерть не являлась весомой причиной для освобождения от присяги. «Отлично», — потерла руки девушка. «Вопросы. Только быстро, работы много. Как ваша фамилия, капитан?» Поднял руку тот самый старшина, присоединившийся одним из первых. «Или родовое имя?» «Нет такого», — развела та руками. «Капитан Лиза. Главное. Или просто Лиза. Так сложилось, что до недавнего времени у меня и имени-то не было. И будущего. Куда мы сейчас?» Подняла руку одна из пилотов. «Куда укажет пустота? Чем будем заниматься?» Это уже престарелая женщина-медик интересовалась. «Всем понемногу», — честно ответила Лиза. «Но в основном стараться не загнуться там, куда нас занесет. Так, пока хватит. Сейчас быстро собрались и марш за мной в столовую. Там познакомитесь с Кубиком, он же распределит вас по каютам и местам службы. Если есть предпочтения по этим вопросам, советую обсудить между собой по дороге, потому что потом возможности может и не быть». Предвидя вопросы, нас до этого момента на корабле было всего трое. Я в роли номинального капитана, главной пехотной силы и топлива для реактора. Кубик у нас повар, реактор и Искин, отвечающий за мирные системы корабля. Рани, которого вы уже видели, за пилота, навигатора и вообще за все, что связано с пустотным боем и боевыми системами корабля. Распределение по начальству будет примерно такое же. То есть абордажники и меховод под моим прямым началом, вспомогательный персонал за кубиком, а пилоты и прочие пустотники под рани. Ну все, пошли. А тем временем сидящий перед навигационной голограммой лопоухий Сильв вдруг напрягся, а затем задумчиво нахмурился. Только что он получил наводку на следующий шаг к своей цели. И она ему сильно не понравилась. Глава 267.3.3. Планы. Командный мостик таящегося в пустоте оказался непривычно оживленным. Кроме Лизы, привычно занявшей капитанское кресло, и Рани, стоявшего перед обзорной голограммой, тут появились еще четверо разумных. Тыди, средних лет мужчина с заметной лысиной, из которой торчало несколько пластин имплантов. Он занял место артиллериста-наводчика, отвечающего за главные калибры крейсера. Грейс Лимфа, молодая фигуристая девушка с фиолетовыми волосами, большими грустными глазами и биомеханическим протезом, заменяющим ей левую руку. Ее назначили первым пилотом крейсера. Экзеринс Юю, долговязый, тощий и болезненно бледный навигатор. Имплантами у него были глаза и обе руки с частью грудной клетки, что совершенно не добавляло притягательности и так мрачному парню. Напротив, огромные черные глаза, окуляры на пол лица и руки, разделяющиеся надвое и образующие две независимые пары конечностей, делали засевшего в своей нише навигатора похожим на паука. Лиза даже усомнилась в его видовой принадлежности к роду человеческому, но кубик, уже прогнавший весь экипаж через медкапсулы, заверил ее, что это стопроцентный гуманоид. Кстати, в тех же капсулах их бог-повар поправил многим новым членам экипажа здоровье и заменил совсем уж грубые поделки их родной империи на более технологичные импланты, шустро собранные им уже на синтезаторе крейсера по предоставленным ранее чертежам. И хотя Сильф не предоставлял какие-то сверхтехнологичные разработки Ордена, а просто отыскал у себя запылившийся архив более-менее продвинутых вариаций различных звездных государств, люди искренне радовались таким чудесам техники. Особенно это было актуально для последней девушки, занявшей место связиста и специалиста по РЭП. Пьеромия, девушка с тотальной аугментацией тела, которая без скафандра больше напоминала экзотического сервисного дроида, чем человека. С ней кубик не справился и подключаться пришлось уже ворчащему Рани. На пару бог и цифровой пилот смогли подобрать для нее более-менее вменяемый набор имплантов и провести сложную операцию по пересадке оставшейся у меня родной органики в новое биомеханическое тело. Впрочем, там было немного. Часть головы, включая мозг, позвоночник, пары ребер, сердце и печень. И вот сейчас Пьеро последней взошла на мостик, заставив знавшего ее Тедди удивленно присвистнуть. «Капитан!» — повернулся мужчина к Лизе. «А можно меня так же? Только в мужском варианте, естественно». Это к нему девушка тут же перевела стрелки на Рани. «Исключено!» — отрезал тот, не открывая глаз и не отрываясь от плотной работы с пилотом и навигатором в виртуальном пространстве корабля. «Слишком напряжно!» «Эх!» — вздохнул артиллерист, снова взглянув на свою подругу. «Нашел чему завидовать!» — проворчала Пьеро, проходя мимо него и занимая нишу связиста. «Органики во мне больше не стало. Кому какая разница?» — хохотнул Тедди. «Помяни мое слово!» К тебе теперь очередь из ухажеров будет выстраиваться, а я буду в ней первым. Мне 70 лет, неуверенно сказала девушка. Выглядишь на 18, улыбнулся ее старый приятель. И действительно, из несуразной поделки медицины империи Равана девушка-киборг преобразилась во что-то, напоминающее творение специалистов Мистгарда. Естественно, только внешне, потому как начинка сильно уступала их совершенным гардианам. Сейчас Пьеро смотрелась высокой статной блондинкой, а офицерский комбинезон нагло обтягивал формы, больше присущие какой-нибудь мечте озабоченного подростка. «Отставить разговорчики», развалившись в кресле, лениво скомандовала Лиза. «Тот и сама прям образец дисциплины», проворчал Рани, покосившись на нее. «Еще какой!» — улыбнулась девушка и оттянула ворот комбинезона. «Я же оделась!» Еще бы застегнулась при этом, взгляд Сильфа невольно скользнул по глубокому декольте, оканчивающемуся где-то сильно ниже пупка. После чего обреченно вздохнул и вывел на обзорную голограмму карту окружающих созвездий. «Ладно, капитан, позвольте представить доклад по текущему положению дел и намеченным целям, чтоб потом не пищало, что не в курсе». Последнюю часть фразы он добавил уже намного тише, но все ее прекрасно расслышали. Вот только возмущаться по поводу подрыва авторитета командующего никто не стал. Среди собравшихся на мостике глупых не было, так что все прекрасно успели понять, кто на самом деле руководил кораблем из тени капитана. Что же до самой Лизы, ей просто было на все это плевать. Душа молодой девушки жаждала приключений и ранее мог их предоставить. «Сейчас мы тут», — продолжил Сильф, зажигая на голограмме небольшой синий огонек где-то посреди значков многочисленных звезд. Крейсер более-менее приведен в боеготовность. Офицерский состав мостика имеет минимальную комплектацию, абордажное отделение в 10 человек осваивает спецификацию нового оснащения, как и 6 человек вспомогательных служб. Должен признать, твоя вал оказалась не столь уж дурной идеей. Мы с Кубиком смогли переложить часть задач на органиков и освободить мощности под другие задачи. Правда? Перед этим пришлось провести тотальную замену имплантов, в том числе всех нейросетей, на более совершенные модели. Последние сейчас устанавливаются абордажному отделению. Кстати, Лиза, тебе бы тоже не помешало, а то капитан боевого крейсера, но без нейросети. Ну нет, спасибо, ложиться на операционный стол у меня нет никакого желания, поморщилась девушка. Считай это детской травмой. А что касается руководства всей машинерии, на то есть экипаж, подал было голос Сильф, но был тут же перебит. Рани, тебе напомнить, кто я такая? Льюис встретился взглядом с горящими алыми глазами и ему потребовалась вся многолетняя выдержка боевого пилота, чтобы не утонуть в их пугающей глубине. Остальные же смертные, повинуясь взвывшим инстинктам, спешно уткнулись носами в приборные панели и, обливаясь, потом молились Кубику, чтобы эта вспышка чертовщины побыстрее закончилась. Почему именно богу-повару? Наверное, потому, что это был единственный из богов, кого они видели воочию и кто действительно мог ответить на их мольбы. Так и получилось. Позади кресла капитана появилась массивная фигура в поварском колпаке и фартуке и с тяжелым половником в руке. Лизонька, «А ну прекращай ребят пугать», — строго произнес он. «То что?» Повернувшись, с вызовом уставилась она на Кубика. «То будешь кушать только бурду из синтезатора, пока остальные — душистый гуляш с густым супчиком на косточке». Озвучив страшную угрозу, бог растворился, оставив после себя запахи упомянутых им блюд, от которых на мостике тут же раздалось громкое урчание пустых желудков, окончательно разбившие нагнанную Лизой тяжелую атмосферу. «Он может быть страшным», — вздохнула капитан и откинулась на спинку кресла. «Рани, продолжай, КХМ», — откашлялся Сильф, у которого сдавило горло от мгновенно нахлынувшего чувства голода. «Так вот, запасы бурды для пищевого синтезатора заполнены. Однако, учитывая, что кормимся мы исключительно тем, что готовит Кубик, который расходует на это энергию накопители и прану. В общем, с продовольствием проблем в ближайшие пару лет не будет, даже если экипаж дойдет до своей максимальной комплектации. С боеприпасами для туннельных орудий похуже, но там я тоже половину штатного боезапаса наковырял. На 2-3 сражения хватит. Совсем плохо с москитным флотом. На крейсере предусмотрен ангар для самозапуска, но там сейчас только мой алый блик и пара допотопных аппаратов, которые выпускать в бой, только пилотов зря гробить. Их сейчас приводит в порядок техник. Продадим на какой-нибудь станции и дело с концом. Сэр, осторожно влезла в разговор Пьеро. А нам одного доспеха для прикрытия хватит. Девочка, улыбнулся ей ранее. Не без гордости могу заявить, что я один из лучших пилотов вселенной. Были ситуации, когда мне приходилось в одиночку вылетать против целого флота из тысяч кораблей и десятков тысяч перехватчиков, и они бежали, потеряв половину флота. В это, сложно поверить, пробормотала Пьеро, решив не распалять ситуацию и проглотить девочку. В конце концов, она разменяла восьмой десяток, что для человека империи Равана весьма приличный возраст. Как и в то, что ваш капитан может скакать по пустоте без скафа и голыми руками разрывать крейсера на части, усмехнулся Сильф. А еще в то, что это тело лишь кукла, а я на самом деле тот самый красный доспех, что стоит в ангаре. А Акватис, с кем приходится общаться? Уж прости нас, глупых мешков с мясом, усмехнулась Лиза. Но ты продолжай, продолжай, не отвлекайся. Особенно меня интересует вопрос легализации. С какого перепугу наш кораблик пустит в какой-нибудь порт для продажи явно стыренных перехватчиков? Сидящие в рубке люди понимающе переглянулись и усмехнулись. Арани только устало потер веки пальцами. Лис, вот поэтому я и хочу засунуть в тебя грибанную нейросеть. Пару простеньких баз данных, и вот такие элементарные вопросы отпадут сами собой. Нет. Ну как хочешь, вздохнул Сильф. Тогда объясняю на пальцах. Вселенная огромна. Так, ну да, кивнула девушка. Галактик в ней куева туча и больше. Так, ну так, как ты думаешь, сколько в них галактических цивилизаций? Ну, Лиза задумалась на секунду, после чего пожала плечами. Много куевых туч. Слишком много, ответил Рани. И каждый день какие-то цивилизации выходят в пустоту, какие-то растворяются в реке времени, какие-то создают альянсы, какие-то рушатся под тяжестью прожитых лет и распадаются на маленькие страны. Добавь сюда огромные расстояния, магические миры с богами, которые очень не любят странников пустоты, миры системы, куда сами странники не особо любят соваться, да и просто аномальные зоны, созданные магией или сверхсущностями. В общем, обжитые галактики чаще всего представляют собой такой слоеный пирог, что даже Орден, со всей нашей, со всей их продвинутой техникой не способен уследить за всеми событиями. В подобной каше навзявшийся непонятно откуда корабль мало кто будет обращать внимание, пусть он хоть трижды боевой и набитый непонятными стрёмными харями. Главное, что мы не пытаемся никого сожрать и можем оплатить запрашиваемые услуги. Ну и не числимся в местных базах данных как преступники. На последние тоже не всегда смотрит, подала голос Пьеро. Да и сожрать тебя тоже могут, мрачно добавил Тедди. Главное, чтобы об этом никто не узнал. Или чтобы ты потом смог доказать, что это было по обоюдному согласию. Обычно хватает записи на нейросеть. И всем пофиг, что во время записи потерпевшего корежит от боли или наркоты.